Кирсанов вышел на улицу, про себя посмеиваясь. Поставил он кошку, его личная для Ларисы оперативная кличка, на место. Не как приданного в оперативное подчинение сотрудника, об этом и говорить не стоило. Именно как чересчур много понимающую о себе барышню. И еще пообломает в ходе совместной работы, так что Левашов благодарить при встрече должен. Если энергия пережатой пружины на него же и не разрядится. Но и от этого польза будет просто другому человеку. Как же ее, эту заразу, легализовать? Мало времени ему отпустили старшие товарищи. Но безвыходных положений не бывает, это же очевидно. Разговаривая с Ларисой, он отчетливого решения не имел, но имел уверенность, которая на людей действует лучше всего. В своем номере он переоделся в костюм настоящего профессионального торгового моряка. Не за булдыги, не палубного матроса на один рейс, а настоящего, уважающего себя и уважаемого капитаном и помощниками. Может быть, даже опытного боцмана. Синие широкие брюки, приличные ботинки, куртка с бронзовыми пуговицами, каскетка с лаковым козырьком и красный фуляровый платок, изображающий одновременно галстук и шарф. Сноска, фуляр, шелковая ткань особого плетения. Выйти на улицу пришлось черным ходом, перед портье рисоваться не следовало. В таверне Эльснера Давыдова таких, как он, принимали в специально отгороженном от общего двора уголке. Столы почище, обслуга вежливее. Молодой баобаб простирал над двориком ветви с листьями, способными защитить от внезапного дождевого шквала. «Привет, Пауль», — сказал Кирсанов подошедшему, как бы между прочим посмотреть, как отдыхается уважаемым гостям Эльснеру. «Есть моряки из пришедших сегодня с востока судов». «Что из выпивки заказать хотите?» — с достоинством осведомился капитан, увидев, что моряк за соседним столиком как-то слишком внимательно обратил ухо в их сторону. Моряк был одет точно так же, как сам Павел, только шарф у него на шее черно-желтый, и сидел он один. «Выпивка, как всегда. 3 унции рома и 1/4 пива. Я тебя спрашиваю, есть пароходы с востока?» Взглядом он показал товарищу, что пока конспирироваться не нужно, скорее наоборот, сосед его заинтересовал. В подобного рода заведениях правил этикета не придерживались. Вернее, они были, но свои. Как лорд Генри мог непринужденно заговорить с таким же лордом на приеме в Букингемском дворце, так и равный по ощущению человек мог обратиться к равному здесь. На поясах у каждого висели длинные, невероятно острые ножи. Что делать в долгом плавании, как не точить их на хороших брусках, вроде бы от скуки? А ведь нет, настоящий матросский нож может спасти от неминуемой смерти, если в шторм на грот бомб-рам-реи в снастях запутался, чем с одного взмаха перехватить толстый, почти что с руку просмоленный трос. Других случаев, когда нож незаменим, тоже масса, включая портовую драку. «Подсаживайся, приятель», — радушно пригласил Кирсанов коллегу. Тот, не чинясь, забрал свою здоровенную кружку и переместился на новое место. «Питер», — назвался жандарм, протягивая руку. Моряк ее пожал своей покрытой характерными мозолями и навечно пропитанной смолой. «Людвиг», — ответил он с сильным немецким акцентом, — «старший боцман». «Немец — это хорошо». С немцами у Павла обычно складывались нормальные отношения, и языком он владел по-настоящему, а не выучив с помощью хитрых приборов. Кирсанов указал пальцами слуге, разносящему напитки, что предыдущий заказ нужно удвоить. Выпили, немного поболтали просто так, обмениваясь мнениями о заведении и вообще о городе, творящихся здесь не слишком благополучных делах. «Ты из какого парохода?» — наконец спросил Людвиг. «Сейчас ни с какого. С одного списался, другого пока не нашел». «Придумал, где списываться. До другого порта не дотерпел». «Так получилось», — не стал вдаваться в подробности Кирсанов. Ответ исчерпывающий. «Много на море обстоятельств случается. С капитаном не поладил, С товарищами по команде конфликт обострился до полной нетерпимости. На берегу загулял до невозможности вернуться на свое судно к отходу. «По специальности ты кто? Руки у тебя слишком чистые», — проявил наблюдательность немец. «Электромеханик. Сложно будет устроиться. На половине коробок до сих пор без электричества обходится. На остальных ваш брат за свое место держится наравне с офицерами. У нас на Лорелее 3 механика. Со всеми машинами справляются, лучшего не ищут». «Да я пока не тороплюсь. Чтобы до дома добраться и рулевым могу, и матросом первого класса. Меня сейчас другое интересует. Твой пароход сегодня пришел?» «Сегодня. Из Аделаиды на Гамбург». «Хорошо, а пассажиры были?» «Тебе зачем?» Немец насторожился, лицо его помрачнело. «Что, на полицию работаешь? Или на таможню?» «Совсем наоборот». Кирсанов перешел на немецкий, с приличным гамбургским произношением. «Против. Что, полиция без меня не знает, были у вас пассажиры или нет?» «Вроде твоя правда, знали бы. Только мы людей не брали. 5000 тюков шерсти и генгруз кое-какой». «А пассажирские каюты на пароходе есть?» «Всего 4. Одна первого класса, 3 второго, так, на всякий случай. В этот раз желающих не нашлось». «Удачно. Прост». Он поднял стаканчик с ромом. Сноска. Прост. Диалектное произношение обычного немецкого тоста. Прозит. После чего показал Людвигу из полуоткрытой ладони французский золотой 50-франковик. Почти неуловимым со стороны движением подвинул его по столу до пивной кружки собутыльника. Почти так же быстро монета исчезла в руке боцмана. «И что дальше?» – спокойно спросил немец. «Пока ничего, аванс. Вы когда в море выходите?» «Собираемся завтра». «Ну вот, раз ты старший боцман, договорись с суперкарго, чтобы завтра утром у меня был документ, подтверждающий, что от Аделаиды до Кейптауна с вами вплыли в качестве пассажиров вот эти персоны». Он протянул листок из записной книжки. «Как оформить, сами знаете. Ваш интерес еще по 2 таких же монетки. Сойдет?» «По 3», — тут же задрожился Людвиг. «Много будет», — не уступил Кирсанов. «Для вас риска никакого, бумажку написать и все. В море за вами гоняться никто не будет». «Но ведь тебе эта бумажка очень нужна. А тебе деньги, не хочешь — не надо. Другого найдем и дешевле. Только возиться лень. А если думаешь меня обмануть, смотри. В Альтоне подходящих парней много». Сноска. Альтон, припортовый район Гамбурга. «Кастетом по пути домой легко врезать могут, если я телеграмму передам». «Это ты уже лишнее говорить начинаешь. Завтра в 10 на этом же месте. С тебя 4 монеты, с меня бумажки. Прост?» «Прост». Кирсанов успел вернуться в отель, переодеться и в нужное время заглянул к Ларисе, уже готовой и нетерпеливо поглядывающей на часы. «Я рассказывать должен?» — спросил Кирсанов, когда они уже сидели за накрытым на двоих столиком с видом на бухту. И Лариса попросила его рассказать о текущей обстановке в городе и о проводимой резидентурной работе. «Думаю, сначала ты меня проинформируешь. В чем причина, а равно и необходимость именно твоего и именно сейчас здесь появления? Сверху мне не объяснили. На что с твоей стороны я могу рассчитывать, ну и так далее. А я уж потом доложу непосредственно к твоим заботам относящиеся. У нас ведь разведка, а не салон, мадам Шерер». Ларисе пришлось обрисовать ему общую картину случившегося за время его отсутствия. Он, кроме той информации, что получал во время сеансов связи, о текущей обстановке представления не имел. А человеку его специальности важнее всего именно штрихи, детали, живые подробности. «Так, понял», — сказал он. «Очень хорошо понял. Выходит, мне нужно помаленьку переориентироваться с войны на сотрудничество». «Именно так вопрос пока не стоит. Однако, если Дугура не успокоится...» «Успокоиться нет, видно будет, а мне нужно работать. На случай резкой смены обстоятельств Все запасные позиции должны быть подготовлены и собственные внезапные шаги заранее замотивированы. Несколько дней Лариса осваивалась в городе, вместе с братом знакомилась с достопримечательностями. Мистер Сейпер, встретив ее в ресторане отеля, разыграл яркую сцену встречи со старой знакомой, свидетелями чего были несколько постояльцев и прислуга. И, естественно, тут же принял даму под свое покровительство и начал вводить в общество. Труда это не составляло. Заранее условившись с хозяйкой, Кирсанов передал миледи Отом и лорду Уоттону приглашение на ежесубботнюю вечеринку к жене нынешнего главкома лорда Редверса Буллера. За время нахождения в Кейптауне весьма богатый негациант, имеющий, как оказалось, очень высокие связи в Лондоне, сумел стать своим среди не слишком обширного круга природных аристократов, старших офицеров армии и флота, банкиров, золота и алмаза промышленников. Легенда Ларисы проскочила сходу. Как и в Кисловодске 2005 года, никто не вздумал в хорошем обществе уточнять истинную генеалогию, безусловно, светской дамы. Никого не удивило и то, что миледи с братом-лордом не выбрали лучшего времени для посещения Кейптауна, чем нынешнее. Как уже говорилось, психология у людей в то время была другая, да и войны другие. Во всех концах империи постоянно что-то происходило, и если бы люди обращали внимание на всякого рода инциденты, то и торговать, и путешествовать было бы некому. Конечно, могло показаться странным, что связанный давним якобы знакомством и общими финансовыми интересами мистер Сейпер и миледи Отом так неожиданно встретились на краю земли. Но всякого рода случайные встречи в XIX веке являлись распространенным литературным приемом, а литература, как известно, есть отражение жизни в ее типичных проявлениях. Кроме того, кому какое дело, действительно ли случайна эта встреча или, напротив, тщательно подготовлена. Значительные люди могут и даже должны иметь свои цели и свои тайны. В огромном особняке на склоне Столовой горы собралось до полусотни человек. Дамы от 20 до 70, одинаково приятные во всех отношениях. Мужчины партикулярные и мужчины военные в черных и синих морских, красных и хаки пехотных мундирах. Лариса произвела наилучшие впечатления, что она умела, если хотела. Тем более ее прикрывал лорд Генри, непрерывно сыпавший уайльдовскими афоризмами и парадоксами. Большинство из присутствующих воспринимали их как оригинальные, а если кто и слышал мельком в одной из пьес автора, о котором приличным людям вспоминать не полагалось, так оставлял свои знания при себе. Сноска. В 1895 году Оскар Уайльд был осужден на 2 года тюрьмы за гомосексуализм, после чего от него отказалась семья, все его пьесы сняли со сцены, книги не печатали. В 1897 году Уайльд уехал во Францию, где вел нищенское существование. Умер в 1900 году.